Слово «Монпарнас» крепко засело у Косухина в голове. Где-то здесь, на Монпарнасе, живет генерал-лейтенант Аскольд Багарас, отец вечно кашлявшего притворщика Семена. «Сейчас завернем ко мне», — говорил Шарль, покуда они курили черные незнакомые Степе папиросы «Галуаз». «Отдохнем, а там надо разработать для нашего гостя программу. Лувр, Мезон, Денвалид, Версаль, конечно. Там Степан французские короли жили». «Ах, короли!» Классовое чутье наконец-то проснулось, и Косухин с подозрением возрился на пухлого, самоуверенного Карно. «Слышь, Шарль, а че это тебя Стив пролетарием назвал? Да еще потомственным!» Карно и Валюженич удивленно переглянулись. «Оу!» — сообразил Тед. «Стив, я перепутал. Это жаргон. Я хотел сказать, что Шарль из семьи потомственных революционеров». Это было ничуть не лучше, скорее наоборот. Его прапрадед был командующим армией французской революции. Лазарь Карно работал вместе с Робеспьером. Робеспьер Стёпа, конечно, слыхал и возрился на Шарля с явным уважением. «Да, он был кем-то вроде Троцкого», — кивнул Карно. «Кое-кто до сих пор не может простить нашей семье, что Лазарь Карно голосовал за казнь короля. Моего деда убили за это». «Ты что?» — Стёпа сочувственно покачал головой. «Во гады! А дед твой, он кто? Тоже революционер был?» «Сади Карно был президентом Французской республики», — пояснил Валюженич, после чего у Стёпы отпала всякая охота расспрашивать дальше. «Ладно», — прервал молчание Карно. «Поехали все же ко мне. Мой будет рад с тобой познакомиться. Не волнуйся, он не президент Франции, всего лишь сенатор». С точки зрения Стёпы немногим лучше, но он вежливо промолчал, а затем выразительно поглядел на Теда. «Мы зайдем к тебе завтра, Шарль», — понял его Валюженич. «Сейчас у нас со Стивом есть важное дело». «Ну, конечно», — возмутился Карно. «Сейчас вы будете разглядывать находки из Шекаргомпа. Я всегда знал, что американцы бесцеремонны, а русские — те же американцы, только голодные и небритые». Тед проигнорировал эту шовинистическую реплику, после чего Шарль распрощался и укатил вместе с молчаливым Агюстеном, категорическим тоном заявив, что ждет их завтра к 5. «Вот его бы в Шекаргомп», — не без злорадства заметил Косухин, проводив взглядом наглого буржуя. «Шарль прекрасно дерется», — возразил Валюженич. «Он уже собирался ехать мне на выручку, но я вовремя дал телеграмму из Марадабада». «И все одно, буржуй», — рассудил Степа. «Ладно, Тед, рассказывай». Валюженич взглянул на Степу как-то странно и нерешительно проговорил. «Понимаешь, Стив, кое-что случилось». «Как?» — обомлел Степа. «Что ж ты молчал, не писал? С кем случилось? С Наташей?» «Ну...» Валюженич начал говорить, но Степа то и дело был вынужден останавливать приятеля. Понимать Теда стало сложно. Без Шарля Карно таинственная сила, позволявшая разбирать чужую речь, сразу ослабла. «Я не пил сама деви», — пояснил Валюженич. «Тут нужен тот, кто овладел этой силой, как мистер Цанхава или Шарль». Наконец Степа как-то приспособился, и смысл сказанного стал вновь понятен. Тед прямо с вокзала доставил Наташу на улицу Гош-Матье и сдал с рук в руки господину Карлу Бергу. А на следующий день девушке стало плохо. Приступ какой-то странной болезни свалил ее в первую же ночь после приезда в Париж. «Я не писал вам», — вздохнул Валюженич. «Вы были с Ростиславом далеко. Помочь ничем бы не помогли. Сейчас ей лучше, но...» «Стив, она ничего не помнит. Понимаешь? Ничего. Амнезия». «Что?» Косухин подумал было, что он вообще перестал понимать Теда. Тот напрягся и заговорил по-русски. «Амнезия — это когда человек все забывать. Травма мозгового, то... понимаешь?» «Да, говори по-английски», — прервал Косухин. «Только медленно». «У нее было что-то вроде воспаления мозга. Врачи говорят, что это результат нервного потрясения. Когда Наташа пришла в себя, то забыла все, что было с ней за последний год, после того, как она уехала из Парижа. Сейчас она здорова, но меня не помнит. Я говорил с ней». Тед замолчал, Косухин же все еще не верил. «Амнезия. Он слыхал о таком, но какая-то странность была во всем случившемся. Нервное потрясение. В Шикаргомпе и позже в Индии Наташа была спокойна и даже временами весела. Куда веселее его самого. Если бы с ней и вправду было что-то не в порядке, это заметили бы сразу. Или после, на пароходе. «Меня просили не встречаться с нею», — продолжал Валю Женич. «Я видел ее потом пару раз издалека, вместе с этим Сен-Луи». Тон, которым было произнесено имя Наташного жениха, был настолько недвусмысленным, что Степа взглянул на Теда и понял, если не все, то многое. В душе шевельнулось какое-то неведомое доселе малоприятное чувство. «Вот так, Стив», — вздохнул американец. «Прежде чем поедешь к господину Бергу, ты должен это узнать. Меня просили передать всем, кто был с Наташей эти месяцы, чтобы они ей ничего не рассказывали. Врачи считают, что это опасно». Косухин не ответил. Наташа все забыла. Иркутск, кошку Шер, штурм дома на Трегубовской, серых тварей, обступивших старую церковь, взлетевшую в небо стрелу Мономаха, Шикаргомб. Это казалось невероятным и страшным. «Наверное, ее психика не выдержала», — тихо проговорил Тед. «Психика, чердынь, Калуга! Искалечили человека!» — буркнул Степа и вновь умолк, не желая покуда углубляться в обсуждение этой новой, неожиданной беды. «Ладно, понял, Тед. А этот Карл Берг, как он тебе?» «О, мистер Берг — важный человек и очень мрачный». «Важный», — повторил Косухин. «Стив, а о Николае, моем брате, ты не спрашивал?» «Хотел, но затем вспомнил все эти ваши игры в секретность». «Да», — кивнул Степа, вставая, — «ты прав, сам спрошу». Косухин хотел ехать на улицу Гошмате сразу, но Тед уговорил подождать, пояснив, что Берг днем обычно уезжает по своим научным делам, и застать его можно лишь вечером. Степа согласился. Тед поймал такси, и они отправились на левый берег Сены, где в небольшой квартирке на шестом этаже огромного нового дома обитал археолог. Квартира Теда была завалена книгами, кипами исписанной бумаги и, разумеется, всяческими артефактами, от уже знакомых Степе тибетских рукописей до ржавого оружия и даже чучела крокодила, выкрашенного от чего-то в желтый цвет. Особенно много было в квартире всяческих идолов, мелких, но весьма жутковатого вида. В углу были свалены несколько кирок, лопаты и дюжина ножей. Все это показалось Степе, показывало Степе соответствующими комментариями. Косухин качал головой и напряженно думал, является ли наука археологии полезной для мирового пролетариата, или бедняга Тед по классовой несознательности посвятил жизнь очередной буржуйской глупости. Несмотря на все уговоры, Косухин решил уехать к Бергу сам. В конце концов, Валю Женич сунул Степе несколько 10-франковых бумажек и, вырвав из блокнота листок, аккуратно написал по-французски 2 адреса – Карла Берга и собственный, дабы Степа мог показать их таксистам. Ясное дело, пользоваться необычным даром в присутствии посторонних не стоило, и Косухин решил общаться в городе, как и полагалось иностранцу, жестом и мимикой. Валю Женич вновь поймал такси, Косухин смело бросил бонсуар в ответ на приветствие шофера и сунул того бумажку с адресом Берга. Улица Гошматье оказалась почти полностью застроенной 2- и 3-этажными особняками с решетчатыми металлическими оградами, из-за которых выглядывали зеленые кроны высоких каштанов. Дом, в котором обитал Карл Берг, был им под стать, 2-этажный, с нешироким фасадом, узкими под старину окнами и высоким крыльцом. К удивлению Косухина, в окнах не было света, хотя в соседних домах уже горело электричество. Отпустив авто, Степа секунду постоял в нерешительности, сообразив, что полностью безоружен и суется к неведомому ему Бергу без всякой разведки, не считать же разведкой визит Теда. Он мотнул головой, отгоняя странную неуверенность, взбежал по ступенькам и уже поднял руку к электрическому звонку, как вдруг знакомая волна холода охватила его. Пальцы онемели, кровь застучала в висках, и тихий, еле уловимый голос позвал. «Косухин! Косухин! Косухин!» Степа отдернул руку, быстро оглянулся. Но на улице ничего не изменилось. Дом был тих и спокоен. Косухин потер ладонью лицо, вновь оглянулся и решительно нажал кнопку звонка. Дверь долго не открывали. Степа хотел позвонить вновь, но внезапно створка распахнулась, и на пороге возник человек в черном смокинге. Пустые холодные глаза уставились на Косухина без всякого выражения. Безразличный голос произнес: «Мсье?» «Я... мне господину Бергу», — рубанул Степа, решив, что здесь должны понимать по-русски. Человек в смокинге не двигался. Степа машинально окинул взглядом крепкую фигуру, заметив, что одежда незнакомца на левом боку подозрительно оттопыривается. «Передайте, я Степан Иванович Косухин», — вновь заговорил он, с сожалением подумав, что кроме расчески иного средства защиты с собой не захватил. Дверь закрылась, потянулись минуты ожидания. У Степы мелькнула недостойная мысль улизнуть, пока есть еще время, но он не дал этой мысли разгуляться, дождавшись, пока дверь вновь отворилась. Тип в смокинге окинул гостя все тем же равнодушным взглядом пустых глаз. «Заходите, сударь». На этот раз он говорил по-русски. Степа вошел, оказавшись в полутемной прихожей, завешанной почти неразличимыми в полумраке картинами. Из темноты появился еще один тип, как две капли воды, похуже на первого. Тот же смокинг, тот же равнодушный взгляд, тот же револьвер на боку, разве что ростом повыше и в плечах пошире. «Прошу за мной, сударь», — проговорил первый и направился вглубь дома. Косухин с самым невозмутимым видом последовал за ним. Второй смокинг пристроился сзади. В коридоре было темно, но откуда-то сбоку лился неяркий свет. Идти приходилось с осторожностью, чтобы не наткнуться на комоды и шкафы, загромождавшие проход. Провожающий стал подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж. Тот, что сзади, не отставал, и Косухин чувствовал себя не особо уверенно, утешаясь тем, что в каждом доме свои порядки. Может, этот Берг налетчиков боится? Поднявшись по лестнице, Степа оказался перед высокой дверью. Первый смокинг неслышно приоткрыл ее и кивнул. «Вас ждут». В комнате было темно, хотя и не так, как в коридоре. В окно лился неяркий вечерний свет. У окна стоял огромный стол. Слева и справа застыли, поблескивая стеклами, высокие до потолка шкафы, скрывавшие ряды книг. На полу лежала медвежья шкура. Стол был заставлен странного вида приборами, о назначении которых Степа не мог и догадываться. Там же лежал большой старинный фолиант, раскрытый приблизительно посередине. Берг стоял у окна. Огромный, высокий, широкоплечий. Налитая силой тела обтягивал такой же черный смокинг, как и на других обитателях этого странного дома. Когда он обернулся, Степу поразило лицо. Необыкновенно бледное, словно Наташин дядя страдал малокровием или пользовался пудрой. Черные глаза смотрели спокойно, без малейшего удивления. «Господин Косухин, прошу садиться. Чем могу служить?» Голос у Берга оказался под стать фигуре, громкий, басовитый, и даже негромкий тон не мог скрыть его мощи. «Я...» — начал было Степа, присаживаясь на высокий с резной спинкой стул. «Насколько я знаю, знакомый Натальи Федоровны», — прервал его Берг. «Как сообщил мне господин Валюженич, вы были вместе с ней в Индии. Благодарен вам, сударь, за внимание, но должен сообщить, что Наталья Федоровна нездорова, поэтому ваш визит представляется излишним. Напоминания о пережитых страданиях не пойдут ей на пользу». Косухин сидел, сжавшись в комок. Берг подавлял. Его огромная фигура нависала горой, и Степа чувствовал себя крайне неуютно, словно и в самом деле в чем-то провинился. «Поэтому, сударь, еще раз благодарю за внимание к нашей семье и на этом прошу завершить свой визит». «Ну, это я понял», — Степа наконец-то собрался с силами и встал. «Только у меня к вам еще одно дело». Берг никак не реагировал, всем своим видом показывая, что пребывание гостя в его кабинете и так затянулось. «Какое же дело, сударь?» Теперь голос звучал громче, в нем чувствовалось раздражение. «Рцы, мыслите покой», — рубанул Косухин, вспомнив странный пароль, который когда-то услыхал посреди утонувшего во тьме кладбища. Я по поводу Мономаха». Берг секунду-другую молчал, затем медленно опустился в огромное кресло. Темные глаза смотрели на Степу не мигая, но в этом взгляде по-прежнему не чувствовалось ничего, даже легкого любопытства. «Какое отношение, сударь, все это имеет к вам?» «Я брат полковника Лебедева». Черные глаза на миг вспыхнули, но в них и теперь не было любопытства. В них горел гнев. «Значит, вы Косухин, комиссар Челкеля?» «Забавно». «Интересно, а за кого он меня раньше принимал?» – удивился Степа. «Ведь я же Чердынька Луга сразу назвался». «В таком случае попрошу вас немедленно покинуть этот дом. Я не приемлю теории и практики господ большевиков. Вы и вам подобные хуже чумы. Уходите». «Я уйду», — Степан старался говорить как можно спокойнее, но теперь уже проняло и его. «Но сначала вы сообщите мне, господин Берг, что случилось с моим братом». «У меня нет сведений о полковнике Лебедеве», — тихо как-то устало проговорил Берг. «Ни он, ни господин Багарас не выходили на связь. Тускула молчит. Это все, что я могу вам сообщить». Степе показалось, что в комнате внезапно стало совсем черно. Николай не вернулся. «Хотя я не разделяю ваших политических симпатий, все же считаю своим долгом выразить свое сочувствие. Надеюсь все же, что господин Лебедев еще выйдет на связь, и вы сможете встретиться с братом». Тон был ледяным, и Степе стало еще тяжелее. Берг стоял у стола, огромные руки лежали на раскрытой странице древней книги. И вдруг Косухин заметил. На указательном пальце Берга тускло сверкнул большой тяжелый перстень. Хозяин дома уловил его взгляд. Рука исчезла за спиной. Впрочем, эту мелочь Степа приметил лишь мимоходом. Все еще не мог осознать случившегося. Брат не вернулся.